Год 2009. В январе в Генеральной прокуратуре прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры. Актовый зал был забит под завязку. Генпрокурор Юрий Чайка отметил весьма позитивно работу прокуратуры за последний год, но указал на отдельные недостатки. Далее генпрокурор остановился на главных задачах работников прокуратуры, выделив самое главное направление – борьбу с коррупцией. На собрании выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который, в свою очередь, расточал благодарность в адрес прокурорских работников и лично Юрию Чайке за принципиальность и профессионализм, а также неоценимую помощь. Стоит также отметить, что, выступая на торжественном мероприятии, руководитель Следственного комитета особо выделил дело Барсукова. Расследование этого дела связано с преодолением серьезного административного ресурса, используемого обвиняемыми для оказания давления на свидетелей незаконного освобождения Барсукова из-под стражи с целью избежать уголовной ответственности вплоть до побега, сообщил Александр Бастрыкин. Далее на собрании выступили приглашенные почетные гости. После торжественной части был праздничный концерт. Криминальная хроника. В городском суде Санкт-Петербурга начались повторные слушания по делу об убийстве генерального директора «Татинвест Нефтегазстрой» ТИНКС Рустама Равилова, которого, по версии следствия, заказал авторитетный петербургский предприниматель Олег Маковоз, считающийся в правоохранительных органах лидером братской ОПГ. Мотивом этого преступления, как следует из материалов дела, стало желание авторитетного предпринимателя уйти из-под влияния господина Равилова. Летом 2007 года присяжные оправдали Олега Маковоза, но прокуратура, подав кассационное представление в Верховный суд РФ, добилась отмены оправдательного вердикта. Рустам Равилов, Рома Маршал, был убит 9 июля 2003 года. Бизнесмен в сопровождении своих охранников Равиля Сунгатулина, Сергея Габунова и Валерия Некрасова вышел из своего офиса на улице Мира и сел за руль БМВ. Однако едва господин Равилов выехал из двора, как по автомобилю был открыт автоматный огонь из дома, стоящего напротив. В результате стрельбы смертельные ранения получили сам Рома Маршал и его доверенное лицо Василий Кочкин. Охрана бизнесмена, открывшая ответный огонь по киллеру, не пострадала. Это преступление было раскрыто после задержания личного телохранителя Олега Маковоза. Его охранник, Олег Долгушин, организовавший в 2004 году покушение на своего шефа, дал милиционерам все расклады. Отметим, что в тот момент братские проверялись на причастность почти к 10 заказным убийствам, в том числе и бывшего телохранителя авторитетного петербургского бизнесмена Владимира Барсукова, Кумарин, Георгия Позднякова. По версии следствия, заказчиком убийства Ромы Маршала был Олег Маковоз, пожелавший выйти из-под его влияния. Между тем, во время первого судебного процесса в июле 2007 года коллегия присяжных оправдала Олега Маковоза и всех охранников Рустама Равилова. Денис Долгушин и Юрий Суднев, другой киллер, были признаны виновными, но достойными снисхождения. По приговору суда Денис Долгушин получил 7 лет условно. Юрий Суднев – 11 лет лишения свободы. Однако прокуратура Петербурга обжаловала вердикт в Верховном суде РФ, который в октябре 2007 года отменил решение коллегии присяжных и вернул дело на новое рассмотрение. В Санкт-Петербурге застрелили сотрудника службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрия Марининова, который был откомандирован из Москвы для обеспечения безопасности членов следственной бригады, расследующей громкое уголовное дело в отношении лидера так называемого «Тамбовского» организованного преступного сообщества ОПС Владимира Барсукова, Кумарин. В связи со случившимся, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прервал свой деловой визит в Финляндию и вернулся в Россию, чтобы лично скоординировать работу следственно-оперативной группы. Убийство произошло на окраине города. По словам оперативников, преступник устроил засаду неподалеку от служебного автомобиля Дмитрия Марининова. Чтобы отвлечь внимание Дмитрия Марининова, киллер заранее проколол колесо его машины. Около 13 часов сотрудник службы безопасности Следственного комитета вышел из подъезда. Заметив, что у машины спущено колесо, мужчина решил устранить неисправность. Достав из багажника домкрат и баллонный ключ, Дмитрий Марининов занялся ремонтом. В этот момент к нему сзади подошел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в голову из пистолета. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. От полученных ранений господин Марининов скончался на месте. Новые предложения по борьбе с лидерами мафии. Президент Медведев предложил ужесточить санкции к участникам ОПГ. В частности, президент хочет, чтобы ворам в законе и прочим лидерам преступных сообществ жизнь медом не казалась. Внесенный им в Госдуму законопроект позволяет сажать за участие в воровских сходках. Число преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, растет из года в год, с печалью констатирует пояснительная записка к законопроекту. Покушение на япончика. Главным событием 2009 года было покушение и смерть Вячеслава Иванькова, япончик, которое произошло 28 июля. Покушение было совершено около 8 часов вечера возле ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе, где Вячеслав Иваньков бывал довольно регулярно. Неподалеку расположен офис фирмы друзей господина Иванькова. По мнению оперативников, преступление было тщательно спланировано. Киллер заранее оборудовал себе скрытую огневую позицию в кузове грузовой «Газели» на противоположной от ресторана стороне шоссе. Когда Вячеслав Иваньков вышел из «Тайского слона», убийца один раз выстрелил в него из снайперской винтовки Драгунова. СВД. Используется в вооруженных силах. Пуля прошила авторитета насквозь. Охранник и водитель господина Иванькова сначала внесли раненого обратно в вестибюль ресторана, а затем отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу. Врачи диагностировали сквозное пулевое ранение в живот. Господину Иванькову сделали тяжелую операцию, и медики отказывались давать обнадеживающие конкретные прогнозы даже родственникам пациента. Киллер имел достаточно времени, чтобы скрыться незамеченным. Место в кузове небольшого грузовичка, с которого он стрелял, обнаружили не сразу. Позднее следственно-оперативная группа нашла в «Газели» СВД с 7 патронами, гильзу калибра 7,62 мм и охотничий нож, которым киллер вырезал в тенте кузова отверстие, через которое стрелял. Рядом с винтовкой были обнаружены перчатка и рабочая куртка из камуфлированной ткани. Человек в такой одежде в кузове грузовика не мог вызвать подозрения. Большой удачей сыщики считают обнаружение ими отпечатка большого пальца на ручке запорного механизма кузова. Справка. Вячеслав Иваньков стал, пожалуй, самым известным лидером криминального мира, на которого было совершено покушение. На протяжении многих лет он не только пользовался огромным авторитетом в криминальных кругах, но и был чрезвычайно популярен у публичных людей. Его дружбу искали звезды эстрады, знаменитые спортсмены и политики. Даже досрочному освобождению из мест заключения господина Иванькова в 1991 году предшествовало поручительство за него певца Иосифа Кобзона, правозащитника Сергея Ковалева и офтальмолога Святослава Федорова. Биографию Вячеслава Иванькова можно считать классической для лидера криминального мира. Впервые в возрасте 26 лет он был осужден за правильное преступление – карманную кражу. Затем проходил по делу банды Геннадия Корькова, «Монгол», занимавшийся вымогательствами. В 1972 году члены банды были арестованы, однако господин Иваньков тогда избежал наказания. В начале 1974 года Вячеслав Иваньков был арестован за участие в драке в ресторане «Русь» с представителями грузинских криминальных кругов. По данным правоохранительных органов, именно во время следствия по этому делу в Бутырской тюрьме Вячеслав Иваньков был коронован и получил статус «вора в законе». С того времени все более известным становилось и его прозвище – «Япончик». Считается, что его господин Иваньков получил в молодости за несколько раскосый разрез глаз. Между тем, в суде дело о драке развалилось, свидетели отказались от показаний. В дальнейшем уголовному преследованию господин Иваньков подвергался по обвинению в незначительных преступлениях, пока в 1981 году сотрудники КГБ не задержали как самого Япончика, так и его ближайших подручных. На этот раз приговор оказался суров — 14 лет лишения свободы. Позднее господину Иванькову добавляли сроки за преступления, совершенные уже в колониях, однако на свободе, как уже отмечалось, благодаря заступничеству известных людей, криминальный лидер оказался намного раньше определенного ему судом срока — в 1991 году. Международную же известность Вячеслав Иваньков получил уже в США, куда в 1992 году он приехал вместе со съемочной группой Ролана Быкова. В США в 1995 году Япончик был задержан агентами ФБР по обвинению в фиктивном браке с гражданкой США, незаконном въезде в страну и вымогательстве $3,5 миллионов у владельцев компании Summit International Александра Волкова и Владимира Волошина. Сам господин Иваньков утверждал, что лишь стремился вернуть в Россию деньги, украденные у обманутых вкладчиков Чара Банка. В американской тюрьме строгого режима вспыльчивый Вячеслав Иваньков остался верен себе, избив осужденного за изнасилование сокамерника-афроамериканца. После экстрадиции США Вячеславу Иванькову пришлось пережить еще один судебный процесс в России. По обвинению в убийстве в 1992 году в Москве двух граждан Турции и покушении на убийство третьего турка. Присяжные оправдали Япончика. В последние годы широкая публика о Вячеславе Иванькове практически ничего не слышала. Близкие ему люди рассказывали, что он сосредоточился на воспитании внуков, писал мемуары и детские книжки. Когда ему напоминали о его прошлой жизни, он обычно ограничивался репликой. Сейчас другие авторитеты. И стал избегать разговоров на криминальные темы. И вообще, как и большинство людей его возраста, он сейчас в основном занимается своим здоровьем. Новая война кланов. Тем не менее, по основной версии следствия, покушение на господина Иванькова могло быть связано именно с криминальным конфликтом между двумя преступными кланами, возглавляемыми ворами в законе Асланом Усаяном, дед Хасан, и Тариелом Мулуховым, более известным под своей прежней фамилией Аниани. Жертвами конфликта уже стали несколько воров в законе как с той, так и с другой стороны. При этом, утверждают оперативники, Вячеслав Иваньков, которого всегда поддерживали славянские авторитеты, вовсе не оставался в стороне от этих событий и поддерживал деда Хасана. Сам Тариел Аниани в июне этого года был неожиданно задержан в собственном особняке в элитном поселке Горки-2 по обвинению в вымогательстве незначительной суммы. Суд арестовал вора в законе. Ему грозит немалый срок. Оперативники не исключают, что Тариел мог заподозрить своих недругов в причастности к его аресту и попытаться отомстить им. По мнению сыщиков, покушение на Вячеслава Иванькова в ближайшее время может привести к полномасштабной кровопролитной войне между криминальными кланами. В МУРе уже было проведено совещание по разработке превентивных мер по недопущению этой войны. В качестве основной меры предложено активизировать расследование преступлений, в рамках которых, теоретически, можно будет предъявить даже незначительные обвинения лидерам будущей криминальной войны. Новое дело лидера Тамбовских. Как стало известно, авторитетному петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову, Кумарин, которому уже вменяются заказное убийство и рейдерские захваты, предъявлено новое обвинение в организации вымогательства денег у собственников торгового центра «Елизаровский». По версии следствия, речь идет в общей сложности о 18,5 миллионах рублей и 34 тысячах долларов. По предварительным данным следствия, в декабре 2005 года Владимир Барсуков, которого, напомним, правоохранительные органы считают создателем и лидером Тамбовского организованного преступного сообщества, создал преступную группу, в которую вошли адвокат Дмитрий Рафалович, задержанный в 2008 году, и Вячеслав Энеев, известен также как Слава Зверь. Господин Энеев, как считает следствие, получил распоряжение переговорить с Павлом Орловым, генеральным директором фирмы «Дебют», этой компании принадлежит ТЦ «Елизаровский», о предоставлении торговому центру так называемой «крыши». Питерские группировки. Малышевцы специализировались на разводках и китках. Специально разработанные операции с целью получить деньги или товар путем обмана. Намечалась жертва, фирма, коммерсант. С ней заключалась сделка, в процессе которой преступники обманом или мошенничеством завладевали деньгами или товаром. Позднее малышевцы действительно стали обеспечивать сопровождение коммерческих контрактов, сочетая легальный и нелегальный бизнес. Малышеву удалось развернуть бурную активность по консолидации преступных группировок. В момент пика этой активности, 1991-1992, его группировка насчитывала, по некоторым данным, до 3000 активных членов. В конечном итоге империя поглотила своего лидера. В городе появилось большое количество преступников, не имеющих отношения к Малышеву, но выступающих от его имени. Зрело недовольство в кругах конкурентов. Большую активность проявляли правоохранительные органы. В этой ситуации для Малышева было наилучшим выходом сесть в тюрьму, что и произошло. Он провел 3 года в следственном изоляторе, после этого уехал за границу. До недавнего времени Малышев жил в Испании. Его группировка не является более такой крупной, но до сих пор контролирует какую-то часть бизнеса. В частности, контролирует нефтеперерабатывающий бизнес. Тамбовские возникли одними из первых в городе. Название они получили от города Тамбов, родины лидера Кумарина. Группировка долгое время занималась рэкетом, вымогательством. Несколько раз лидеры оказывались в тюрьме. Тамбовцы одними из первых стали развивать легальную сторону бизнеса. Внимание уделялось банковскому делу, строительству, энергоносителям. Многие лидеры стали владельцами ферм, влиятельными фигурами в мире бизнеса. Сообщество разрослось численно и укрепилось деловой, финансовой инфраструктурой. Во второй половине 1990-х тамбовцев можно было сравнить с холдингом, который имеет самостоятельные подразделения, специализирующиеся на разных видах деятельности. Летом 1994 года на лидера Кумарина было совершено покушение. Он выжил, но потерял руку. Тамбовцы контролируют топливно-энергетический комплекс, мясоперерабатывающую промышленность, операции с недвижимостью, металлоемкие предприятия. Контрабанда металла – традиционная монополия тамбовцев. Кроме того, ими контролируется торговля экстази. Лидер Кумарин Барсуков активно занялся рейдерством, но однажды он ошибся в выборе объекта, за что и пострадал. Казанские именуются по названию столицы Татарстана – Казань. По сути, сообщество не является единой организацией с одним лидером. Это несколько самостоятельных группировок. кинопленка, жилплощадка, Альметьевская, Челнинская. Время от времени вступающих в кооперацию. Для боевиков из Татарстана характерны некоторые особенности ведения преступной деятельности. Большинство их группировок состоит из мобильных команд, приезжающих в Санкт-Петербург на определенный срок. Бригады совершают ряд преступлений, после чего скрываются на территории Татарстана, а их место занимают следующее — вахтовый метод. В городе живут только резиденты. Вообще, татарские криминальные сообщества имеют богатую историю. Еще в советские времена, середина-конец 1980-х, в Казани образовалось сразу несколько больших преступных группировок. Это сообщество сильно ориентировано на организацию насильственных преступлений, грабежей, разбоев. Однако отдельные казанские группировки проявляют интерес к банкам, гостиничному бизнесу, некоторым другим видам легальной деятельности. Традиционный бизнес, который контролируется казанцами, оказание ритуальных услуг, торговля наркотиками. Группировка «Кости могилы» появилась в Санкт-Петербурге в начале 1990-х. Лидер группировки и его ближайший соратник Кудряш, Кудряшов, считались резидентами московского преступного мира. Именно московские связи обеспечивали этой группировке относительное спокойствие. На сегодняшний день представители группировки занимаются легальным бизнесом. Лидер группировки вхож в деловую и политическую элиту города, имеет влияние на многие масс-медиа. Организации «Кости могилы» контролируются импорт алкогольных напитков и некоторых других продуктов питания. Впоследствии Костя Яковлев будет убит в Москве. Комаровская преступная группировка, лидер Комар, контролирует автотрассу Санкт-Петербург-Выборг, всю инфраструктуру дороги, рестораны, кафе, гостиницы, ремонтные мастерские и тому подобное, и процесс перевозок. Ее влияние распространяется на часть бизнеса в городе, связанного с автоперевозками. До недавнего времени в Санкт-Петербурге сильным считалось чеченское преступное сообщество. Оно не было особенно большим численно. Скорее, его выделяли в связи с политическими событиями, происходящими в Чечне, расценивая выходцев из этого региона как пятую колонну, особенно в финансовом смысле. Кроме того, в Санкт-Петербурге традиционно выделяют азербайджанскую ОПГ. Большинство участников — выходцы из Азербайджана, но, по некоторым данным, в руководящее звено входят представители других этнических групп. Сообщество контролирует рынки Санкт-Петербурга, организует на них продажу легальных и нелегальных продуктов — наркотиков. В Санкт-Петербурге существует несколько десятков этнических группировок выходцев из Кавказского региона. Они не представляют единой организации и сформированы вокруг воров в законе. Также выходцев с Кавказа и Закавказья. В связи с усилением милицейского режима по контролю над приезжими и особенно над лицами кавказской национальности, для представителей этих группировок стали характерными преступления в отношении своих земляков. В городе распространены похищения бизнесменов, выкуп передается на родине похищенного при посредничестве воров в законе. О таких преступлениях очень редко становится известно милиции. Братские появились в Петербурге в начале 1990-х. Серьезного авторитета не имели, на многое не претендовали. Держали несколько ларьков, магазинчиков по городу. До поры до времени в большие разборки не лезли. Изменилась ситуация через несколько лет, когда основные петербургские ОПГ сильно потрепали друг друга. Братские стали проворачивать более серьезные дела. Экспорт леса и алюминия из Иркутской области через Петербург в страны Балтии. Расширяли ареал, крышуя все большее количество коммерсантов. Не чурались заказных убийств. Правда, на рожон не лезли, работали осторожно. Потому ни внимания прессы, ни правоохранителей не привлекали. На тот момент были рыбы и покрупнее. Пик активности пришелся на 2000-2001 годы, когда братские организовали себе окно на таможне. В последующие годы они попытались влезть в топливный и фармацевтический бизнес. Якобы организовали прикрытие в милиции и ФСБ. Нашли несколько авторитетных воров в законе, недовольных питерским смотрящим Костей могилой, и заручились их поддержкой. Среди них особое место занимал иркутянин Владимир Тюрин, более известный как вор в законе Тюрик, которому очень хотелось покорить Петербург. В мае 2003-го Тюрик предложил Косте поделиться долей на строительстве дамбы. Они положили глаз на морской порт, дабы лес и алюминий уплывали под их контролем, что очень не понравилось Косте Могиле. Через несколько дней, по версии следствия, он был расстрелян братскими в Москве. Позже были арестованы и осуждены заказчики и исполнители этого убийства. Криминальная хроника. Московский райсуд Казани вынес приговор Алмазу Хамидуллину, которого следствие считает лидером местной группировки «Низы», в свое время входившей в состав известного московского преступного сообщества «Севастопольские», а также восьми его подручным. По версии следствия, господин Хамидуллин возглавлял молодежное крыло группировки, контролировавшее один из крупных городских рынков в татарской столице. Подсудимые были признаны виновными в избиении коммерсантов, хранении оружия, организации проституции, но большинство из них получили условные сроки, хотя гособвинение просило реальные. Группировка «Низы» образовалась в Казани в конце 1980-х годов. Она заняла ту часть московского района города, которая находится в низине. В начале 1990-х группировка разделилась. Одна бригада взяла под контроль коммерческие структуры, в том числе местный продовольственно-вещевой рынок. Эту бригаду ВПГ стали называть «рыночной». Остальные члены группировки, которых назвали гопниками, оставались приверженцами воровских понятий и предпочли заниматься исключительно разбоями, грабежами и воровством. В середине 1990-х годов разгорелся конфликт. Гопники, видя, как растут доходы рыночников, предъявили коллегам материальные претензии. Бунт был быстро подавлен. Некоторых лидеров гопников ликвидировали, остальные подчинились рыночникам. В итоге сложилась мощная, хорошо вооруженная и имеющая солидный, по оперативным данным, около 2 миллионов долларов общак ОПГ. В распоряжении группировки имелись автоматы Калашникова, пистолеты, множество патронов различного калибра и даже противотанковые гранаты. Молодежному крылу ОПГ было поручено контролировать коммерсантов на рынке Московского района, прилегающих к нему территориях, а также ночные автостоянки. Строптивых бизнесменов наказывали. Так, 14 декабря 2005 года был до полусмерти избит директор ООО «Аббака», фамилия не разглашается, который отказал группировке в безвозмездном предоставлении площадей, принадлежащего его фирме комплекса торговых павильонов у рынка. А поздно ночью 29 декабря 2005 года члены группировки сожгли расположенный на рынке салон сотовой связи «Телефон.ру», руководитель которого отказывался платить дань. Аресты членов ОПГ «Низы» начались в октябре 2007 года. В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении костяка группировки. В частности, в руководстве ОПГ, а также организации ряда убийств, подозревается арестованный летом прошлого года Рустем Сайманов, Сайман, в недавнем прошлом спортивный директор казанского футбольного клуба «Рубин». Причем следствие считает, что ОПГ с 1994 года входило в состав московского ОПС «Севастопольские», а Сайман был в сообществе лидером. Дело же господина Хамидуллина и его сообщников было выделено в отдельное производство. Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника отдела 7-й оперативно-розыскной части ОРЧ при отделе уголовного розыска ОВД Центрального округа Москвы подполковника милиции Александра Шемарыкина. 44-летний офицер обвиняется в вымогательстве 12,5 миллиона рублей у генерального директора одной из столичных коммерческих фирм. Сам господин Шемарыкин своей вины не признает и отдачи показаний следствию отказывается. В 2008 году подполковник Шемарыкин осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела в отношении подозреваемого в мошенничестве генерального директора одной из коммерческих фирм, некоего господина Акопова. В ходе обыска в офисе у бизнесмена было изъято множество компрометирующих материалов. По версии следствия, имя Александр Шемарыкин решил шантажировать предпринимателя. Изъятый компромат подполковник оценил в 1 миллион долларов. Однако позже, в связи с кризисом, сумма выкупа была снижена до 12,5 миллионов рублей. 30 июня в Мосгорсуде был оглашен приговор по делу бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре СКП РФ Дмитрия Довгия. За получение взятки в размере 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий Довгию придется провести 9 лет в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, экс-глава Главного следственного управления СКП получил от владельца Инвестсоцбанка Руслана Валитова в два транша взятку в 750 тысяч евро. Дмитрий Довгий, а также Андрей Сагура, который, по данным комитета, должен был передать экс-начальнику управления деньги от предпринимателя, были задержаны 18 августа. Довгий счел свое увольнение незаконным и обжаловал его в Басманном суде. 21 августа Мосгорсуд отказался восстановить его в должности. Расследование по делу Дмитрия Довгия было завершено 20 февраля. Ему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В здании ФСКН по Западному округу Москвы были обнаружены тела двух офицеров. Один из погибших, Константин Хрусталев, оказался зятем депутата Госдумы Александра Коржакова. По неофициальным данным правоохранительных органов, смерть обоих офицеров могла наступить от передозировки наркотиков. В самой ФСКН говорят о пищевом отравлении, полученном не на службе, а где-то в городе. 27 июля стало известно об освобождении из-под стражи экс-главы Арбат-престижа Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера, Семен Могилевич. Срок их содержания под стражей истекал 26 июля. Было объявлено, что расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Шнайдера завершено. Некрасов и Шнайдер обвинялись в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Впоследствии судом они были оправданы. Арбат «Престиж», основанный в 1989 году, фактически прекратил свое существование и проходит процедуру банкротства. Криминальная хроника. 6 августа сотрудники Следственного комитета при прокуратуре СКП РФ прибыли в московский ресторан «Прага» для проведения следственных действий. В рамках мероприятия были проведены обыски и изъятие документов. По предварительным данным, визит следователей связан с деятельностью бывшего ректора университета физкультуры, на территории которого работал закрытый недавно Черкизовский рынок. Напомним, уголовное дело по факту хранения на складах группы компаний АСТ контрабандного товара на 2 миллиарда долларов было возбуждено СКП 8 июня. Из более чем 6 тысяч контейнеров со склада было изъято 58 контейнеров с детскими товарами, не отвечающими требованиям безопасности. 10 июля ведомство направило необходимые документы в суд, требуя приостановить на 90 суток деятельность ЗАО «Компания АСТ Карго» и ООО «КБФ АСТ». Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам. Банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся. Происходит это, видимо, потому что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом, за право ее контролировать. Банковская группа, специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере, группа Следственного комитета при МВД России СК МВД, в состав которой входят 2-3 следователя СК и 10 подчиненных им оперативных сотрудников МВД. Оперативники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали в подмосковных Химках 32-летнего уроженца Грузии Джумбера Байрамиди, который относит себя к так называемым «ворам в законе». Оперативники взяли Джумбера Байрамиди, который известен в криминальных кругах по прозвищу Бончо, на автостоянке возле торгового центра «Мега». Во время досмотра у него было обнаружено наркотическое вещество – гашиш. По оперативным данным, под криминальным контролем задержанного находится преступная группа, которая специализируется на квартирных кражах, угонах автомобилей, а также на кражах из салонов автомобилей. По данным оперативников, преступная группа оказывала серьезное влияние на криминогенную ситуацию в ЦФО. Похороны криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного также как Япончик, прошли 13 октября на Ваганьковском кладбище. На церемонии находилось много людей, которые заполнили аллею, ведущую к могиле господина Иванькова, и ближайшие дорожки, сообщает РИА Новости. Среди траурных венков был замечен венок от Аслана Усаяна, известного также как Дед Хасан, который распоряжался церемонией похорон. По окончании похорон гости постепенно уходят с кладбища. В октябре Басманный райсуд Москвы санкционировал арест на 2 месяца одного из главных надзирателей за следствием в Южном федеральном округе, ЮФО. Задержанный заместитель начальника управления по надзору за следствием, начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Главного управления Генпрокуратуры по ЮФО 51-летний Сергей Абросимов подозревается в покушении на мошенничество. За 5 миллионов рублей он вызвался предотвратить возбуждение уголовного дела о преднамеренном банкротстве муниципального предприятия в подмосковном Серпухове. В СКР. Глава СКП заявил, что будет вновь ставить вопрос о наделении ведомства негласными оперативно-следственными функциями для борьбы с коррупционерами в собственных рядах. Бастрыкин посетовал, что из 4 следственных органов ФСБ, МВД, ФСКН и СКП только СКП не может заниматься внутренними расследованиями. «Когда мы создавали Следственный комитет и Службу собственной безопасности, мы просили предоставить нам право оперативно-розыскной деятельности для обеспечения собственной безопасности. Но Госдума нам в этом отказала». Он отметил, что за первый год работы СКП его покинуло около 1200 следователей. По мнению Бастрыкина, многие просто не выдержали тот высокий уровень требований, который к ним предъявляли. В настоящее время, по данным руководителя комитета, средний стаж его следователей составляет 3-4 года, а 60-70% кадрового состава — люди до 25 лет. Бастрыкин сообщил, что за год 2500 сотрудников прошли через учебные центры, а в планах у СКП есть открытие собственного института. На заседании совета Бастрыкин затронул и вопрос борьбы с рейдерством. «Сегодня у нас незаконный захват собственности квалифицируется как угодно, только не как рейдерство», констатировал глава СКП. Для противодействия ему он предложил ввести ответственность должностных лиц, которые участвуют в оформлении сделок. «У нас нет уголовной ответственности для регистраторов, без которых при оформлении сделок не обойтись», отметил глава ведомства, обратив внимание также на вопрос о возможности ареста спорного имущества. Госдума одобрила во втором чтении законопроект главы государства об усилении ответственности за участие в организованных преступных группировках. Ко второму чтению на президентскую инициативу не поступило ни одной поправки. Госдума 14 октября приняла во втором чтении президентский законопроект, которым вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, ужесточающие уголовную ответственность для организаторов и участников преступных группировок и сообществ. Документ направлен на более четкое разграничение признаков двух форм организованной преступности – организованной группы и преступного сообщества, преступной организации, а также на усиление уголовной ответственности для организаторов и членов преступного сообщества. Согласно тексту законопроекта, преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. За совершение этих деяний законопроектом повышаются пределы санкций в виде лишения свободы. Низший – с 7 до 12 лет, высший – с 15 до 20 лет. Участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Законопроект практически исключает условные виды наказаний. Криминальная хроника. В ноябре бизнесмен Шабтай Калманович был застрелен в своем «Мерседесе» недалеко от Новодевичьего монастыря. Пока есть несколько версий его убийства. Конфликты вокруг московской недвижимости, деятельность на посту владельца баскетбольного клуба, алмазный бизнес и передел в криминальном мире в связи с кончиной Вячеслава Иванькова, япончик. На самом деле, это один из самых интересных представителей российской мафии, возвращенной на деньги еще советского КГБ. Он относится к той же плеяде деятелей, что и Григорий Лучанский и Борис Бернштейн, порядком наследившие на Украине в 90-е годы. В круг общения Калмановича входили также Сергей Михайлов, известный в криминальных кругах как Михась, Марат Балагула, второй по рейтингу босс русской мафии в США, и покойный Вячеслав Иваньков, япончик. Вне сомнения, первое лицо этого самого негласного рейтинга. Следственный комитет при прокуратуре РФ освободил из-под стражи генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН, Александра Бульбова и других фигурантов громкого дела о коррупции и незаконном прослушивании телефонов. Не добившись в Мосгорсуде перевода обвиняемых с ареста в СИЗО на домашний арест, следователи были вынуждены сами вынести постановление об их освобождении под подписку о невыезде. Когда в Мосгорсуде рассматривалось ходатайство о домашнем аресте Александра Бульбова, он первым делом заявил, что ни в чем не виновен. Домашний арест, по мнению генерала, хуже, чем нахождение в СИЗО, поскольку данная мера пресечения запрещает ему покидать четыре стены, в СИЗО были прогулки, вступать в переписку, общаться с большим кругом лиц и дает следствию повод, чтобы снова отправить его в тюрьму. Например, следствие хотело, чтобы генерал находился под арестом в квартире сестры его жены. В то же время следствие включило эту женщину в список лиц, с которыми ему запрещено общение. Кроме того, господин Бульбов заявил, что под домашним арестом он не сможет получить даже ту медпомощь, которую ему предоставляли в СИЗО. Дело в том, что выйти из квартиры к врачам он не может, а для его посещения врачам нужно специальное разрешение от следствия. Мосгорсуд решил, что генерал и другие фигуранты дела не должны находиться под домашним арестом. Обосновывая отказ следствию в удовлетворении ходатайства, суд, в частности, указал на то, что истечение предельных сроков содержания под стражей не может служить основанием для изменения обвиняемым меры пресечения на меру, связанную с ограничениями в свободе передвижения, а также иными запретами, поскольку это входит в противоречие с Европейской конвенцией о правах человека. В Мосгорсуде на выездном заседании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга был оглашен приговор авторитетному петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову, Кумарин, которого правоохранительные органы считают лидером Тамбовского преступного сообщества. Господину Барсукову и семи его сообщникам инкриминировались рейдерский захват ресторана «Петербургский уголок» и универсама «Смольнинский», а также легализация преступных доходов. Владимир Барсуков получил 14 лет колонии. Его подельники — от 5 до 15 лет лишения свободы. Оглашение приговора Владимиру Барсукову и семи его подельникам проходило при повышенных мерах безопасности. У забора, ограждающего здание Мосгорсуда, прогуливались автоматчики с собаками, а сотрудники ДПС запрещали парковать машины. В самом суде дежурил вооруженный автоматами спецназ. Места в переполненном зале поделили примерно поровну журналисты, прокуроры в синих мундирах и коротко стриженные друзья подсудимых. Сами подсудимые расположились в двух прозрачных аквариумах. В одном находились те из них, кто свою вину так и не признал. Владимир Барсуков, которого правоохранительные органы считают лидером Тамбовского оргпреступного сообщества, его ближайший соратник Вячеслав Дроков, Зина, Павел Цыганок и Дмитрий Малышев. В другом разместились сотрудничавшие со следствием и признавшие в той или иной степени вину Альберт Старостин и Александр Баскаков, а также фигурировавший в деле как один из покупателей захваченных, по версии следствия, объектов Валерий Осташко. Он на протяжении следствия и суда признавался только в личном знакомстве с господами Барсуковым и Дроковым. Еще один подсудимый, также сотрудничавший со следствием и находившийся под подпиской о невыезде, Олег Кумища, во время чтения приговора находился в зале. Он принес с собой баул с вещами и сумку с провизией. Рядом с ним стояли два конвоира, которые после оглашения приговора надели на осужденного наручники и водворили его в аквариум с господами Старостиным и Баскаковым. Генпрокуратура заявила ходатайство о перенесении процесса в Москву, мотивировав его беспокойством за безопасность самих подсудимых. По данным правоохранительных органов, криминальные структуры якобы собирались с ними расправиться. Господин Барсуков, напомним, в тот момент уже находился в столичной матросской тишине под следствием по другим делам. По ним ему инкриминируется организация преступного сообщества и несколько покушений. Указ президента. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел России. Документ предполагает, в частности, сократить штат сотрудников органов внутренних дел на 20%, а за счет высвобождаемых средств обеспечить оставшимся вознаграждение. Таким образом, удастся по замыслу главы государства обеспечивать приход нормальных, современных, бескорыстных и в то же время эффективных сотрудников Министерства внутренних дел. Медведев подписал указ о реформировании МВД. Согласно документу, в течение 2 лет ведомство будет сокращено на 20%. Сэкономленные средства предполагается пустить на дополнительное материальное стимулирование сотрудников. Правительству предстоит проработать вопрос об увеличении бюджетных ассигнований. Кроме того, министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву президент России поручил в 3-месячный срок пересмотреть порядок отбора кандидатов для службы в органах внутренних дел и разработать комплекс антикоррупционных мер. Напомним, сам глава МВД давал своим подчиненным месяц на искоренение коррупции в своих рядах. Коснутся изменения и структуры ведомства. В течение 2 месяцев правительству нужно будет внести соответствующие поправки в законодательство.